Боюсь, Кристин, что меня ты исцелить не сумеешь, хоть ты и хорошая лекарка, — сказал Симон. Лицо его стало почти веселым. Питье начало оказывать свое действие, он уже меньше чувствовал боли, но с глазами творилось что-то неладное. Он никак не мог совладать с ними, ему казалось, будто они все время косят в разные стороны. — Чему быть, того не миновать, — сказал он прежним тоном. Кристин снова отошла к своим горшочкам, намазала какой-то кашицей полотняные бинты, вернулась к Симону и обмотала ему руку этой повязкой от кончиков пальцев через всю спину к груди, по которой от самой подмышки расползлись теперь красные полосы. Сначала боль усилилась, но потом наступило облегчение. Поверх повязки Кристин прикрыла его еще шерстяной витошкой, а под руку положила пуховые подушки. Симон спросил, чем это она намазала повязку. «О, там всякая всячина. А больше всего живокости и ласточкиной травы», — ответила Кристин. «Будь теперь лето, я набрала бы свежих трав в моем огороде. Впрочем, я запасла их вдоволь, а в этом году, слава богу, у меня не было в них нужды». «Что-то ты рассказывала мне однажды о ласточкиной траве. Помнишь? Ты еще слышала об этом в монастыре от Аббатиссы насчет ее названия. Должно быть то, что на каждом языке, от греческого моря до северных стран, ее называют ласточкиной травой». «Вот-вот, потому что она расцветает во всех странах, когда ласточки пробуждаются после зимнего сна». Симон плотнее сжал губы. «Когда настанет весна, он давно уже будет покоиться в земле». «Если я нынче умру, Кристин, — сказал он, — я хочу, чтоб меня погребли возле нашей церкви. Я теперь так богат, что, надеюсь, Андрес станет когда-нибудь могущественным человеком в здешних краях. Хотелось бы мне знать, сын или дочь родит Рамбург нынче весной после моей смерти. Жаль, что мне не суждено увидеть двух сыновей в моем доме». Кристин сказала ему, что послала в Дюфрин сообщить, что он опасно за ним мог. Геоте выехал с этим известием еще вчера утром. «Неужели ты послала мальчика одного в этот путь?» — испуганно спросил Симон. Она объяснила, что у нее не оказалось под рукой никого, кто смог бы угнаться за Геоте на рыжем. Тогда Симон заметил, что для Рамбург эта поездка будет слишком тяжела, как бы она ни вздумала ехать быстрее, чем это в ее силах. Но с детьми моими я рад был бы свидеться еще раз. Немного погодя, он снова заговорил о детях, об Арньерд. Не поступил ли он опрометчиво, отказавшись принять предложение хозяев Эйкина? Но он считал, что жених слишком стар. А кроме того, его смущали слухи о том, что Грюнде скоро на расправу под пьяную руку. Однако Симон всей душой хотел бы как можно лучше пристроить эту свою дочь. «Теперь Гюрду и Гюдмюнду придется решать, за кого ее выдать замуж. Передай моим братьям, Кристин, что я прошу их поступить в этом деле как можно осмотрительней. Если ты возьмешь Арньерд на время к себе в Йорюнгорд, я буду благословлять тебя в моей могиле. Если Рамбург выйдет замуж, прежде чем судьба Арньерд будет устроена, прошу тебя, возьми девушку к себе совсем. Ты не подумай, Рамбург всегда была добра к ней, но если Арньерд придется жить не только с мачехой, но и с отчимом, боюсь, что на нее станут смотреть скорее как на служанку, чем как на... Ты ведь знаешь, я был женат на Халфрид, когда стал ее отцом». Кристин ласково положила свою руку на руку Симону и пообещала, что сделает для девочки все, что будет в ее силах. Она слишком помнила, сколько унижений выпадает на долю детей, отец которых был знатным человеком и которые были зачаты в прелюбодеянии. Орм и Маргарет, Ульф, сын Халдора. Она погладила Симона по руке. «Быть может, ты вовсе не умрешь от этой болезни, Симон. — — сказала она, слабо улыбнувшись. Еще и теперь худое, строгое женское лицо озарилось отблеском нежной, ласковой девичьей улыбки. «О, юная, милая Кристин!» В этот вечер лихорадка стала слабее, и Симон уверял, что боли мучит его меньше. Когда Кристин меняла повязку, она увидела, что опухоль несколько спала, рука стала мягче, и когда она осторожно нажала на нее, следы ее пальцев некоторое время держались на коже. Кристин отослала слуг спать. И только Йону Долку, который во что бы то ни стало хотел бодрствовать у постели хозяина, разрешила лечь в горнице на скамье. А сама, придвинув к постели больного скамью с ящиком под сиденьем и с резной спинкой, устроилась на нем, опершись на спинку и один из подлокотников. Симон то лежал в полудреме, то забывался сном. Один раз, очнувшись, он увидел, что она взяла в руки веретено. Она сидела совершенно прямо, прижимая к себе левой рукой прялку с куделью, пальцы сучили пряжу. Веретено спускалось все ниже и ниже вдоль ее стройного длинного тела. Потом она наматывала нитку и снова сучила. И снова веретено спускалось все ниже. И, глядя, как она работает, Симон заснул крепким сном. Когда он пробудился снова уже на рассвете, она по-прежнему сидела и пряла. Пламя свечи, которую она поставила так, чтобы полог защищал больного от света, падало прямо на ее лицо. Оно было очень бледным и спокойным. Полные нежные губы были теперь узкими и были крепко сжаты. Она сидела с опущенными глазами и пряла. Кристин не могла видеть, что Симон проснулся и наблюдал за нею, скрытой тенью полога. В ее лице была такая глубокая печаль, что у Симона разрывалось сердце, пока он лежал и глядел на нее. Она встала, подошла к очагу и помешала в нем, совсем не слышно. Потом вернулась к своему месту, заглянула за полог, встретилась в темноте со взглядом его открытых глаз. «Ну, как ты теперь, Симон?» — ласково спросила она. «Хорошо. Теперь мне хорошо». Только ему казалось, что у него как будто появились боли под мышкой левой руки и под подбородком, когда он поворачивает голову. А, впрочем, может быть, это ему только чудится. О, нет, ей никогда не придет в голову, что она понесла утрату, отвергнув его любовь. Вот почему он со спокойной совестью может сделать ей это признание. От этого она не станет несчастливей. А он хочет сказать ей об этом, прежде чем умрет, сказать один единственный раз: «Я любил тебя все эти годы».